Глава 11. О гневе брата Виллибальда и о сватовстве Орма. Далее все происходило так, как предсказала Ильва. Несколько дней спустя епископ стал поговаривать, что раненым надо креститься, но его слова не имели успеха. Орм, потеряв всякое терпение, сказал резко, что ничего об этом не хочет слышать, поскольку ему и так осталось жить недолго. Со своей стороны Токи сказал, что он скоро поправится и не нуждается ни в какой духовной поддержке. Епископ подослал брата Маттиаса, дабы тот приложил усилия и уговорил их. Брат Маттиас сделал несколько попыток обучить их символу веры, несмотря на все просьбы оставить их в покое. У Токи было хорошее копье с тонким, но крепким древком и острым наконечником. Когда брат Маттиас в очередной раз пришел поучать их, он обнаружил Токи, сидящего на постели и задумчиво взвешивающего копье в руке. «Не хотелось бы нарушать мир в доме конунга Харальда», — промолвил Токи, — «но я не думаю, что кто-нибудь осудит калеку, который защищал себя. К тому же жаль пачкать кровью пол в таких прекрасных покоях, как эти, а твои жилы, кажется, переполнены кровью. Но я решил, что если я смогу пригвоздить тебя копьем к стене, то поток крови не будет таким уж обильным. Не так-то просто сделать это человеку, который прикован к постели, но я постараюсь исполнить это наилучшим образом. И я клянусь, я тебя закалю, как только ты примешься досаждать нам болтовней. Ибо, как мы уже говорили, больше мы ничего слышать не хотим». Брат Маттиас побелел и сложил перед собой руки в испуганной мольбе. Сперва казалось, что он хочет что-то сказать, но затем его члены начали трястись, и он, стремглав, покинул покои, захлопнув за собой дверь. После этого им никто более не докучал. Но брат Виллибальд, который никогда не выказывал никаких признаков страха, пришел в обычное время, дабы перевязать раны, и упрекал их за то, что они напугали брата Маттиаса. «Ты храбрый человек», — сказал ему Токи. «Я признаю, что ты мне нравишься больше других тебе подобных, хоть ты груб и сварлив. Возможно, это так, потому что ты не стараешься обратить нас в христианскую веру, а ограничиваешься тем, что исцеляешь наши раны». Брат Виллибальд ответил, что он дольше других священников пробыл в этой стране мрака, и ему удалось избавиться от подобных прихотей и честолюбивых помыслов. «Когда я прибыл сюда впервые, — сказал он, — я, как и все члены благословенного ордена бенедиктинцев, был чересчур ревностен в стремлении обратить каждого язычника в христианскую веру. Теперь я стал мудрее и знаю, что осуществимо, а что суетно. Верно, что дети в этой стране должны быть крещены заодно с женщинами, которые не слишком сильно погрязли во грехе, если таковые найдутся. Но взрослые мужчины в этой стране истинные слуги дьявола и во имя божественного правосудия должны гореть в адском огне, как бы усердно их ни крестили. Ибо ничто не искупит той мерзости, в которой каменеют их души. В этом я убежден, поскольку хорошо их знаю. Поэтому я не трачу время понапрасну, дабы обратить в новую веру таких, как ты». Его голос повысился, он яростно сверкал глазами, глядя то на одного, то на другого, размахивая руками и крича: «Кровосмесители, убийцы и злодеи, прелюбодеи, гадаринские свиньи, отродье сатаны и любимцы Вельзевула, порождение Василиска и Ехидны, очиститесь ли вы святым крещением и предстанете, белые как снег, перед строем исполненных благодати ангелов? Нет, говорю я вам, не будет этого! Я долго жил в этом доме и познал многое. Ни епископ, ни святой отец не убедят меня, что такие, как вы, спасутся. Как люди севера могут быть допущены во врата рая? Вы будете лапать святых дев своими похотливыми руками. Вы обратите свое оружие против архангелов и серафимов. Вы будете икать от пива перед самим престолом Господним. «Нет, нет, я знаю, что говорю. Крещены вы или нет, вы заслуживаете только гиену огненную. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!» Он гневно схватил свои снадобья и повязки и бросился к Токи, дабы приложить к его ране целебные успокаивающие мази. «Зачем ты утруждаешься?» – спросил Орм. «Раз так, нас ненавидишь». «Я делаю это, ибо я христианин и должен на зло отвечать добром», — ответил он, — «чего вы никогда не поймете. Разве у меня не осталось шрама на лбу после того, как конунг Харальд ударил меня святым распятием? Разве денно и ночно я не пытаюсь облегчить всеми силами, которыми располагаю, страдания его оскверненной плоти? Но, в конце концов, будет только лучше, если такой свирепый воин, как ты, останется в живых, ибо ты охотно отправишь в ад многих своих соплеменников, прежде чем сам попадешь туда, как ты уже сделал на празднике Рождества. Пусть волк загрызет волка, дабы Агнец Божий пребывал в мире». Когда он, наконец, оставил их, Токи сказал, что ему кажется, удар по голове этим распятием не прошел для маленького попа даром и выбил из него остатки разума, ибо большая часть того, что он говорил, была лишена смысла, с чем Орм согласился. Но оба отметили, что он чрезвычайно искусный целитель и старательно заботится о них. Токи начал приходить в себя, и вскоре он уже мог ковылять по спальным покоям и даже выходить из зон их. В это время Орм лежал в постели, ощущая тяжесть в руках. Иногда к нему приходила поговорить Ильва. Когда она была с ним, мысли о неминуемой смерти докучали ему не так сильно, поскольку она всегда была весела и разговорчива, и он с удовольствием слушал ее рассказы. Но он опять становился угрюмым, когда она говорила, что он выглядит лучше и скоро встанет на ноги. Тогда он говорил, что лучше знает, что с ним случится. Но вскоре он обнаружил, что уже может безболезненно сидеть. А когда однажды Ильва опять расчесывала ему волосы, она нашла длинную, жирную от крови вошь. Это заставило его глубоко задуматься, после чего он сказал, что не знает, какой вывод должен сделать. «Ты не должен думать об ожерелье», — сказала Ильва. «Ты подарил его мне, думая, что умираешь, но воспоминания об этом печалят тебя, ибо ты видишь, что будешь жить. Но я с радостью верну его тебе, хотя оно и превосходит красотой все драгоценности в нашей стране. Ибо я не хочу, чтобы прошла молва, будто я хитростью выманила у тебя золото, когда ты лежал, ослабев от ран. Я уже несколько раз слышала подобные речи». «Мне бы хотелось, — ответил Орм, — заполучить разом и ожерелье, и тебя. Иначе я не возьму его обратно ни под каким предлогом. Но прежде чем я отправлюсь к твоему отцу узнать его мнение, мне хотелось бы знать, что думаешь об этом ты. Ибо когда мы говорили в первый раз, ты рассказала, что если бы тебя вынудили стать женой Сигтрюга, ты бы вонзила в него нож прямо на супружеском ложе. Я хотел бы быть уверенным, что ко мне ты расположена иначе». Ильва весело расхохоталась и сказала, что он не должен быть в этом чересчур уверен. «Ибо, как тебе известно, у меня причудливый нрав, — сказала она, — и мне трудно угодить. Дочери конунгов становятся более прихотливыми, чем простые женщины, когда выходят замуж и оставляют отцовский дом. Ты слышал о том, что много лет назад случилось с Агни, конунгом Швеции, когда он взял в жены дочь короля страны финнов, которая не хотела ложиться с ним в одну постель. В первую ночь он возлег с ней в шатре, над которым было высокое дерево. Когда Агни заснул, она взяла толстую веревку и привязала к его ожерелью на шее. Ее люди опустили шесты палатки, закинули веревки на ветви дерева и потянули так, что конунг повис под самыми ветвями. Итак, тщательно обдумай все, прежде чем свататься ко мне». Она наклонилась, погладила его по лбу, ущипнула за ухо и, улыбаясь, посмотрела на него так, что Орм почувствовал себя лучше, чем за все предыдущие дни. Но затем она вдруг сделалась серьезной и задумчивой и сказала, что не стоит говорить об этом, не зная мнения отца. Она думает, что будет нелегко добиться его согласия, если Орм не превосходит других людей имуществом, стадами овец и золотом. «Он непрестанно сетует на то, что многие его дочери не замужем», — сказала она, «но никогда не признает, что тот или иной человек достаточно богат, знатен и достоин руки его дочери». Не такое уж это счастье быть дочерью конунга, как многим кажется, ибо многие дерзкие юнцы украдкой подмигивают нам и хватают за подол, когда их никто не видит. Но немногие осмеливаются свататься, а те, кто осмеливаются, совсем падают духом при встрече с моим отцом. Жаль, что он чересчур старается подыскать знатного, богатого и достойного жениха, хотя поистине бедный человек мне в мужья не годится. Но вот человек, который дарит такое ожерелье, и в жилах которого течет кровь Ивара широкие объятия, несомненно, должен быть одним из самых богатых и знатных в Сконе. Орм ответил, что он надеется уговорить конунга Харальда дать согласие, поскольку знает, что находится в большом почете у конунга за то, что привез ему в дар колокол, и за то, что одолел Сигтрюга. «Но я не знаю», — продолжал он, — «что за добро ожидает меня в Сконе, ибо прошло уже 7 лет, как я оставил дом, и я не могу сказать, как обстоят дела с моей семьей. Быть может, она сильно уменьшилась с тех пор, как я видел ее в последний раз, и тогда возросло мое наследство. Но как бы там ни было, я, помимо ожерелья, привез много золота с юга, так что даже если бы у меня ничего больше не оставалось, никто не может назвать меня бедняком. И я могу добыть еще больше золота тем же способом, каким добыл это». Ильва с сомнением покачала головой и сказала, что ей это не кажется многообещающим, так как ее отец очень суров и требователен. Токи, который во время беседы подошел к ним, согласился с Ильвой и заметил, что это как раз тот случай, когда надо хорошенько обдумать, прежде чем на что-либо решиться. «Случилось так, — добавил он, — что я могу поведать вам, как лучше всего заполучить в жены достойную женщину знатного рода, при условии, что она согласна, а ее отец против женитьбы. Отца моей матери звали Тинт Нос. Он торговался с молонцами. У него был небольшой хутор, 12 коров и большой запас ума. Однажды он уехал в Верент по делам, и там увидел девушку по имени Гюда, которая была дочерью одного знатного человека. Он решил взять ее в жены, отчасти из-за славы, которую она бы ему принесла, а отчасти потому, что она ему приглянулась. Но ее отец, которого звали Глум, был очень высокомерен и сказал, что Тинт недостаточно хорош для того, чтобы быть его зятем, хотя сама девушка считала иначе. Гюда и Тинт не стали терять времени на то, чтобы бронить старого дурака, а быстренько все обдумав, договорились встретиться в лесу, где она со служанками собирала орехи. Кончилась эта встреча тем, что он ее обрюхатил, и ему пришлось дважды сражаться с ее братьями, после чего они до конца своих дней ходили меченными. В должное время она принесла двойню, и старик решил, что более нет смысла сопротивляться. И так они поженились, жили друг с другом в мире и согласии, и у них родилось еще 7 детей. Так что люди в тех краях восхваляли мудрость и большую удачу моего деда, и его слава сильно возросла, особенно когда умер старый Глум и оставил ему большое наследство. Если бы мой дед не поступил так мудро, я бы не сидел здесь и не давал бы вам советы, ибо моя мать – одна из тех двойняшек, что были зачаты под ореховым кустом. «Если добиться женитьбы можно, лишь произведя на свет близнецов, – заметила Ильва, – такой совет легче дать, чем ему последовать. Кроме того, существует большая разница между Бондом из Верэнда, каковым был ее отец, и дочерью конунга Данов. Орм сказал, что он не будет ничего решать, пока не встанет на ноги и не узнает мнение конунга Харальда. Это заняло какое-то время. Наконец, Орму стало лучше. Рана затянулась, и к нему вернулись силы. Зима к этому времени почти закончилась. Конунг Харальд тоже оправился от празднования Йоля, пребывал в бодром расположении духа и был занят тем, что наблюдал за подготовкой своих боевых кораблей к походу. Он собирался отплыть в Сканюр, дабы собрать налог на сельдь, а заодно переправить корабли, которые обещал Стюрбьерну. Орм пришел к нему и поведал все, что задумал. Конунг Харальд выслушал его дружелюбно, не выказав ни удовольствия, но сразу осведомился, знатен ли Орм. Орм подробно рассказал свою родословную и назвал своих предков, перечислил имущество отца, не забыв прибавить к нему то, что везет домой, возвращаясь из путешествия. «В придачу к этому, — заключил он, — в Гейнге много земли, которую моя мать должна была получить по наследству, но я не знаю, перешло ли это уже в ее владение. Также я не знаю, кто из моих родичей и домочадцев еще жив и как обстоят их дела. Многое могло случиться в Сконе за те 7 лет, которых меня там не было». «Ты поднес моей дочери царственный дар, — промолвил конунг Харальд. И ты оказал мне услуги, о которых я не забыл. Но взять в жены дочь конунга – это самое большое, на что может надеяться человек. И никто не сватался за моих дочерей, не предложив мне гораздо больше, чем владеешь ты. Кроме того, у тебя есть брат, который мешает прямой передаче отцовского наследства. Представь себе, что он жив и у него есть дети. Как ты тогда прокормишь мою дочь? Я начал стареть с годами, хотя люди и не замечают этого, и я бы хотел хорошо выдать моих дочерей замуж, ибо я не думаю, что Свейн будет ломать над этим голову, когда меня не станет». Орм был вынужден признать, что он немного может дать за такую женщину, как Ильва. «Но может случиться так, — прибавил он, — что когда я вернусь домой, все наследство будет принадлежать мне. Мой отец был уже довольно стар, когда я ушел в поход, а мой брат проводит все лето в Ирландии, и у него нет особого желания оставаться дома. Я слышал, последние несколько лет викингам в Ирландии приходится туго, с тех пор, как к власти пришел конунг Бриан». Конунг Харальд кивнул и сказал, что Бриан был причиной смерти многих данов в Ирландии и многих мореплавателей, находившихся в ее прибрежных водах. Но, с другой стороны, случившееся было на руку конунгу Харальду, ибо среди них было много его врагов, а также людей, которые были объявлены вне закона в их собственной стране. «Но этот Бриан, конунг Мюнстера, — добавил он, — зашел слишком далеко. Он собирает дань не только с моего хорошего друга, конунга Корка Олафа, но и с моего родича Сигтрюга, шелковисто-бородого, в Дублине. Подобная самоуверенность не доведет его до добра, и в ближайшее время я собираюсь послать на остров мои корабли, дабы поумерить его пыл. Было бы хорошо привести его сюда и держать на привязи у дверей в мои покои, не только для того, чтобы посмешить моих людей, когда они пьют пиво, но и для того, чтобы преподать им пример христианского смирения и предостеречь других конунгов. Ибо я всегда придерживаюсь мнения, что конунга данов должны почитать все правители». «Я верю в то, что ты самый могущественный из конунгов», — сказал Орм. «Даже среди андалузийцев и синих людей есть воины, которым известно твое имя и великие подвиги, которые ты совершил». «Ты хорошо подбираешь слова», — промолвил конунг Харальд. «Но ты выказал недостаток скромности, сватаясь к самой красивой из моих дочерей, не будучи обеспеченным ни наследством, ни владениями. Но я не осуждаю тебя за это, ибо ты молод и безрассуден. Я не исполню твоей просьбы, но и не откажу. Таково мое решение. Приезжай осенью, когда я вернусь из похода, и сообщи о своем имуществе и владениях. Если их будет достаточно, я отдам ее тебе в жены, в знак дружбы, которая завязалась между нами. Если же добра окажется недостаточно, для тебя всегда найдется место среди моих телохранителей». Когда Орм рассказал Ильве о своей встрече с конунгом Харальдом, та впала в неистовство. Слезы появились у нее на глазах, и она крикнула, что выщиплет бороду этому старику, дабы покарать его за упрямство. А потом, не теряя времени, последует совету Токи. Но, придя в себя, она подумала и изменила замысел. «Я не боюсь его гнева», — сказала она, — «даже когда он ревет, как бык, и швыряет в меня пивной кубок. Ибо я слишком проворна, и ему никогда не удастся ударить меня, а ярость его вскоре проходит. Но нрав его таков, что если кто-нибудь ему противоречит, он навсегда запомнит обиду и не упустит случая за нее отомстить. Поэтому лучшее, что мы можем сделать, это не противоречить ему, иначе его гнев обернется против нас обоих, и он отдаст меня в жены первому богатому человеку, который попадется ему на глаза, дабы показать, кто из нас сильнее. Но знай, Орм, что мне не нужен никакой муж, кроме тебя, и я готова ждать тебя до осени, хотя разлука будет долгой и тоскливой. Если же и тогда он откажет, я не буду больше ждать и последую за тобой, куда бы ты меня ни повел». «Когда я слышу от тебя такие слова, — сказал Орм, — я вновь чувствую себя мужчиной».